Еще раньше, в 1939 году, она сочинила и проиллюстрировала свое первое авторское произведение «Маленькие тролли и большое наводнение», издав его позднее. В 1995 году этой книге исполнилось 50 лет. Я почувствовала совершенно иную свободу, когда сама стала выполнять оба вида работы, говорила впоследствии Янсен. С тех пор она создала еще 12 книг о муми-троллях. «Комета прилетает», «Шляпа волшебника», «Мемуары папы муми-тролля», «А что было потом?», «Опасное лето», «Волшебная зима», «Кто утешит малютку», «Дитя-невидимка», «Папа и море», «В конце ноября», «Жуткое путешествие», «Мошенник в доме муми-троллей». Эти книги переведены более чем на 25 языков. Финский, датский, английский, немецкий, русский, польский, японский и другие. По сюжетам книг Янсен ставят пьесы и оперы. Они экранизируются, а в Японии существует телесериал о муми-троллях и их друзьях. Туве Янсен удостоена множества национальных и международных премий. Среди них шведская медаль Нильса Хольгерсонна, премия Шведской академии, медаль Финляндии, премия Рудольфа Койву за иллюстрации, польский орден улыбки, вручаемый детьми Польши любимому писателю. В 1966 году Янсен получила высшую награду современного детского писателя и иллюстратора детских книг – золотую медаль Ганса Кристиана Андерсена. Стать лауреатом международной золотой медали, носящей имя Ганса Кристиана Андерсена, необычайно ответственно, сказала она. Но, как это ни странно, я не ощущаю привычного бремени, которое налагает чувство ответственности. Я просто счастлива. В сказочных произведениях Янсен объединены все миры ее творчества. Мир природы и незримых созидателей лодок и маяков, мир, оснащенный современной техникой и всеми предметами человеческого быта, и своеобразный, фантастический, отчасти мифологический мир, придуманный писательницей. Мир, где живут и действуют удивительные муми-тролли и их друзья, наделенные портретными чертами животных, зверей, птиц. Однако ведут они себя, как люди. Мир этот соприкасается с миром людей и во всем подчиняется людским законам, этике и эстетике человеческого общества. И, наконец, мир волшебной сказки, куда привнесены отдельные элементы финского и шведского фольклора. И еще один мир, мир текста Янсен, непонятный без авторских рисунков. Ее миры не существуют каждый отдельно, они дополняют и раскрывают друг друга. А все это вместе взятое образует удивительный сплав сказки Туве Янсен, о которой замечательная шведская писательница Астрид Линдгрен заметила. «Я полагаю, что она – самая значительная сказочница современности. Я считаю Туве Янсен сверходаренной», – так оценила финляндскую писательницу ее норвежская коллега Синкен Хоп. Своеобразный мир творений Янсен, характеры и портреты героев – а также художественная манера сформировались уже в ее первом произведении «Маленькие тролли и большое наводнение». В 1939 году, когда она писала эту повесть-сказку, появились и основные персонажи ее последующего творчества, а также главные темы – страх перед катастрофой и стремление к надежности, а также доброта и любовь к маленьким и слабым. Огромную роль в популяризации творчества писательницы сыграла повесть-сказка «Шляпа волшебника». Она принесла ей славу. Очень быстро переведенная на английский язык, она появилась вскоре еще на 30 языках Европы и Азии. Полюбившиеся детям и взрослым герои Янсен переживали невиданные приключения, открывали неведомые острова, постепенно от книги к книге взрослели. А потом случилось невероятно. Еще не вышли в свет последние книжки-картинки о муми-троллях, как появился сборник ее новелл для взрослых «Умеющие слушать». За ним последовали и другие: «Игрушечный шкаф», Путешествия налегке